Если в начале СВО из России уехала куча предателей, то может все-таки ускорим процессы возвращения и выдачи документов людей, которые хотят вернуться из бывших республик в Россию?